В этом дальнодействии был и залог безопасности, и источник сознательной, а не только инстинктивной, предусмотрительности, предвосхищения и предвидения. Мы умеем предвидеть, но разве это не то же, что и предчувствовать? Предвидение более осознанно, у него есть различимая логическая основа. Оснований для своих предчувствий мы назвать не умеем и часто не видим их, но это не значит, что их нет. Они там же, откуда черпает свои прозрения творческая интуиция, где Менделеев обретает долго не дававшийся в руки закон природы, а Кекуле — упрямую формулу. К человеку приходит решение, но он не знает, откуда оно пришло. Да его это и не заботит. Отдельные этапы формально-логического мышления человек осознает и может выразить в речи. Задним числом, но он улавливает ход мыслей и чувствует, что шел либо от общего к частному, либо от частного к общему. В интуитивном же мышлении не видно никаких этапов, оно воспринимается как свернутое. Если у человека и есть логика, то она состоит в родстве не с видимой рассудку алгеброй дедукции и индукции, а с гармонией целостного чувственного восприятия, когда, как говорил Моцарт, слышишь всю еще не написанную симфонию. И с той логикой чувств, при которой все доводы рассудка приносятся в жертву велению сердца. Интуиция рождается и развивается в бессознательном, сновидения тоже. Мы знаем иногда о них не больше, чем о происхождении наших озарений. Мы получаем готовый результат, готовый сон. А как он формировался, нам неизвестно. Но и дело не только во внешнем сходстве и не в общности сферы, а в том еще, что во сне, как и в распространенном случае с задачей, оставленной отлеживаться с расчетом на то, что утро вечера мудренее, мозг, возбужденный волнениями дня, не прекращает своей работы. Он мыслит, он вычисляет, сравнивает, выбирает, комбинирует. Он предвидит и предчувствует так же, как это он делает и в бодрствовании, может быть, иногда с большей зоркостью и глубиной. Проницательность, граничащая с ясновидением, чувствительность, о которой мы не можем и мечтать в часы бодрствования, когда непрекращающийся хор внешних голосов заглушает голоса внутренние и заставляет их умолкнуть, проницательность, которая и не думает выходить за рамки обыкновенных причинно-следственных и ассоциативных связей и усиливается теми же эмоциями, что охватывают нас и в состоянии бодрствования. Вот, может быть, основа сновидений, именуемых вещими и пророческими. Именно эту работу бессознательных доминант, не затихающую и во сне, постоянные попытки интуитивного предвосхищения своей судьбы имел в виду философ Артур Шопенгауэр, говоривший, что в ответственные для нас минуты мы поступаем не по сознательному расчету, а повинуясь внутреннему инстинкту жизни, исходящему из глубин нашей сущности, и что этот инстинкт, возможно, находится под неосознанным руководством пророческих сновидений, забываемых нами при пробуждении, но придающих нашей жизни равномерность тона и драматическое единство, чего не может дать ей сознание. Человек, призванный совершить нечто великое, внутренне, без сомнения, ощущает это и трудится над осуществлением своей высокой задачи, как пчела над устройством улья. Впечатлительность, подогреваемая возбужденным мозгом, не всегда в ладах с критикой. Часто она не желает рассуждать, взвешивать все за и против, скепсис ей неведом. Трезвая оценка ее плодов приходит не сразу. Вера в их истинность успевает занять все ключевые позиции, и поколебать ее бывает нелегко. Так и должно быть. Профессор Симонов, известный физиолог, говоря о механизме создания гипотез, подчеркивает, чтобы искать бессознательное, должно быть свободно от какой бы то ни было предвзятости. Придет время, и критически настроенное сознание оценит по достоинству все, что бессознательно не откроет. Но открытие открытием рознь, и скепсис далеко не всегда так могуществен, как это бывает в теории. Если бы дело обстояло иначе, не существовало бы заблуждений. Однажды Достоевскому приснился отец, и вслед за этим приключилось несчастье. Для такой впечатлительной натуры, как Достоевский, этого было достаточно, чтобы в его мозгу установилась прочная связь «сон про отца, жди беды». Учитывая же особое, очень сложное и по преимуществу неприязненное отношение Достоевского к отцу, отразившееся в некоторых его произведениях, например, в «Братьях Карамазовых», можно было бы только удивляться, если бы такой связи не обнаружилось. Несчастий и бед у Достоевского было немало, отец снился нередко. И хотя, как мы видим из его писем, сны и события не всегда совпадали, вера в сны не ослабевала. Совпадения запоминались, а несовпадения сначала игнорировались, а потом забывались. Стойкость таких ассоциативных связей удивительна. На них основаны едва ли не все суеверия, все мании и фобии, странные пристрастия и странные страхи, все невротические ритуальные акты. Одна и та же природа у многих индивидуальных вещих снов и у знаменитых гнилых яблок Шиллера, которые поэт держал для вдохновения в ящике стола, или у таза с горячей водой, куда опускал для ясности мысли свои ноги Флобер.